Глава 21. Между тем, нагрузка Дорта шла успешно и быстро. И как только все было готово, Филипп без промедления вышел в море и, благополучно совершив обратное плавание, прибыл в Амстердам. Нет надобности говорить, что тотчас же по прибытии он поспешил домой к Амине. Та уже ожидала его, так как отбывшие из Батавии раньше Дорта мелкие суда адмиральской флотилии привезли ей письма от мужа. То были первые его письма за все его плавания. Вскоре после получения этих писем приехал и сам Филипп. Директора компании были чрезвычайно довольны его поведением и тут же назначили его капитаном большого, хорошо вооруженного судна, с которым он должен был отплыть в Индию будущей весной. Таким образом, у него было целых 5 месяцев спокойствия и отдыха впереди, и кроме того, на этот раз он имел утешение увести с собой Амину. Амина рассказала мужу о всем случившемся в его отсутствии и о том, как она, наконец, избавилась от непрошенного надзора патера Матиаса. «А разве ты занималась искусством твоей матери?» — спросил Филипп. «Нет, не занималась, потому что я не могла ничего припомнить, но я старалась вспомнить кое-что». «Зачем? Этого не должно быть, Амина. Это занятие греховное. Как тебе справедливо заметил святой отец. Обещай мне, что ты раз навсегда откажешься от этого». «Но если это греховно, Филипп, то, значит, и твое призвание тоже греховно. Ты хочешь сноситься и действовать заодно с бестелесными духами, с выходцами с другого света. То же самое пытаюсь сделать и я. Брось свою погоню за призраками. Откажись от своего страшного призвания, оставайся со мной». И я с радостью соглашусь на твое требование. Но я действую согласно воле Всевышнего. Если Всевышний не только допускает, но даже требует твоего общения с существами иного мира, то почему же он не допускает это и по отношению ко мне? Ведь все, что я могу сделать, я могу только с его соизволения. Да, Амина, но с другой стороны, человеку дана свободная воля, и Бог попускает зло и грех. Мы должны будем отвечать перед Ним за то и за другое. Зло и грех — условное понятие. Какое зло в том, что я сделала? Разве я с дурными целями прибегала к искусству моей матери? Нет, я хотела только следовать за моим возлюбленным супругом, хотела отыскать его в неведомых морях точно так же, как он сам отыскивал там своего отца». «Но к чему нам спорить теперь о таких вещах, Филипп, когда ты здесь со мной и когда я буду с тобой в будущем твоем плавании? Пока я с тобой, я тебе обещаю не возобновлять более моих попыток. Но в разлуке с тобою стану просить у невидимых духов открыть мне, где находится мой супруг, что он делает и что его ожидает». Зима незаметно прошла, и наступила весна. Время было готовить судно к отплытию и грузить товары. И так как при этом нужен был хозяйский глаз капитана, то Филипп и Амина уехали в Амстердам. Утрехт, как звали судно, на которое был назначен капитаном Филипп, было совершенно новое судно вместимостью в 400 тонн, вооруженное 24 орудиями. Прошло незаметно еще 2 месяца, в течение которых Филипп и его любимец Кранц, получивший место старшего помощника на Утрехте, надзирали за работами на судне и вместе заботились о предоставлении всех возможных удобств для Амины. В мае получилось приказание идти в море и по пути зайти в Гамбрун на Цейлон, спуститься мимо Суматры и оттуда пробить себе путь в китайские воды. Компания при этом имела основание думать, что португальцы всячески будут противиться этому, а потому Филиппу дан был многочисленный экипаж и небольшой отряд солдат, который должен был состоять при суперкарге, везшем с собой большие деньги для приобретения товаров в китайских портах, на случай, если бы китайцы не пожелали принять в обмен их европейские товары. Все меры для защиты судна и охраны его груза и ценностей были приняты. С попутным ветром Утрихт вышел в море и скоро оставил за собой Англию и ее воды. Плавание обещало быть счастливым, так как благоприятный ветер сопутствовал им почти до самого мыса Доброй Надежды. И только здесь впервые они были застигнуты штилем. Амина была в восторге, уже стемнело. Она ходила взад и вперед по палубе с Филиппом, любуясь яркими южными созвездиями. Чьи-то судьбы написаны в этих южных звездах, которых жители севера не видят никогда, — промолвила она. — Хотела бы я знать, что говорят тебе и мне эти звезды. Неужели ты веришь в звезды, Амина? В Аравии им верят все, но не все умеют в них читать. Моя мать принадлежала к числу тех счастливцев, которые читают судьбу человека по звездам без ошибки, но для меня, увы, это закрытая книга. А разве это не лучше, Амина? Лучше? Как может быть лучше присмыкаться по земле в сомнении и неведении, мучиться страхом неизвестности и трепетать перед всем, чем обладать высшими познаниями и высшей премудростью и знать, что тебя ожидает, сознавать в себе связь с высшими силами? Разве не гордится разум человеческий при мысли, что ему доступно то, что недоступно другим смертным? Разве это не благородная гордость? Это опасная гордость, Амина, — возразил Филипп. Она смолкла и долго пристально глядела в тихо плещущие о борт волны, облокотившись на перила. «Ты себе представляешь в своем воображении существа, населяющие эти морские глубины, резвящимися среди кораллов и украшающими жемчугом свои длинные косы?» Смеясь, осведомился Филипп. «Да, конечно. И мне думается, что отрадно и приятно жить их жизнью. Помнишь, Филипп, тебе когда-то снилось, что я была русалкой? Но я не знаю, почему мне кажется, что меня вода не примет, что как бы я ни окончила свое земное существование, во всяком случае не холодные насмешливые волны будут играть со мной. Однако пора спать. Пойдем, Филипп, в каюту. Уж становится поздно». На другой день марсовый матрос доложил, что вдалеке на воде что-то плавает на траверсе судна. Кранц взял свою подзорную трубу и увидел небольшую шлюпку, вероятно, снесенную с большого судна, хотя судна нигде не было видно. Так как было тихо, то Филипп приказал спустить шлюпку и предоставил желающим съездить посмотреть, что это за лодка. Спустя часа полтора или больше люди, ездившие на рекогносцировку, вернулись, таща за собой на буксире маленькую лодку. «В лодке мы нашли человека», — сказал младший помощник Кранц, входя на палубу. «Но никто из нас не мог определить с уверенностью, жив он или мертв». Кранц донес об этом Филиппу, который в это время завтракал с Аминой в своей каюте. «Пусть доктор осмотрит его», — сказал Филипп. Доктор после тщательного осмотра заявил, что жизнь еще не совсем отлетела из этого тела, и приказал отнести его вниз, чтобы дать ему вернуться к жизни. Но в тот момент, когда люди хотели поднять спасенного, чтобы отвезти его на койку, тот разом поднялся, сел, затем вскочил на ноги, зашатался и, прислонясь к мачте, постоял с минуту и как будто совершенно оправился. На предложенные ему вопросы он отвечал, что принадлежит к судну, потерпевшему крушение, или, вернее, перевернутому налетевшим шквалом, что он успел оторвать кормовую шлюпку, тогда как весь остальной экипаж погиб вместе с судном. Не успел он докончить своего рассказа, как Филипп в сопровождении Амины вышел на палубу и направился к тому месту, где столпились матросы. Когда они расступились, чтобы дать дорогу капитану и его супруге, то последние, к неописанному своему удивлению и ужасу, узнали в спасенном человеке одноглазого лоцмана Шрифтона. «Ха-ха, капитан Вандердекен, если не ошибаюсь, весьма рад, что вижу вас начальствующим. И вас также, прекрасная леди». Филипп невольно отвернулся и почувствовал, как дрожь пробежала по всему его телу, а Амина сверкнула глазами при виде страшного исхудалого тела этого странного человека, и, повернувшись, пошла вслед за мужем в каюту. Она застала его сидящим у стола с опущенной на руки головой, видимо, совершенно расстроенного. «Мужайся, дорогой мой», — сказала она. «Без сомнения, его появление — неожиданный для тебя удар, и я боюсь, что оно не предвещает нам ничего хорошего. Но что же из этого? Такова наша судьба, а от судьбы все равно не уйдешь». «Пусть так, пусть это моя судьба, но почему же и ты обречена на гибель? Я твоя тень, и должна, и хочу разделять с тобой и хорошее, и дурное, радость и горе, Филипп. Я не хотела бы умереть раньше тебя, так как это причинило бы тебе горе, но твоя смерть укажет и мне путь, и я скоро-скоро последую за тобой». «Но, конечно, не самовольно, Амина». «Почему же нет? Нескольких секунд достаточно, чтобы это стальное лезвие исполнило свое назначение». «Нет-нет, Амина, это грешно. Наша религия воспрещает это». «Пусть она воспрещает, но мой разум говорит иначе. Я призвана была к жизни без моего согласия. Я не давала при этом никаких обязательств, и мне не давали гарантий. О сроках не было вопроса, и потому я убеждена, что когда мне вздумается уйти из этой жизни, я вправе это сделать, не испросив предварительно разрешения у попов. Но довольна об этом. Теперь скажи мне лучше, как ты думаешь поступить с Шрифтоном? Я высажу его на капе, я не в состоянии выносить его ненавистного присутствия. Разве ты и теперь не ощущала дрожи и чувства холода, когда ты подошла к нему?» «Я ощущала, как и тогда, но знала, что увижу его прежде, чем мы увидели его. Тем не менее, думается, я бы не высадила его». «А почему?» «Потому что я скорее склонна бросить вызов судьбе, а не увертываться от нее. Ведь в сущности этот несчастный ничего не может сделать нам». «Нет, ты ошибаешься. Он может взбунтовать команду, как уже раз пытался это сделать, поселить в ней недоверие ко мне. Кроме того, он уже раз пытался похитить у меня мою реликвию. Я готова почти сожалеть, что это не удалось ему. Это положило бы конец твоим скитаниям, твоей погоне за призраком». «Нет, Амина, не говори так. Это мой долг. Я дал торжественную клятву». «Но знаешь ли, что ты не можешь, собственно говоря, высадить Шрифтона на берег на капе? Он такой же служащий компании, как и ты. Ты можешь только отправить его на родину в том случае, если найдешь судно, возвращающееся в Голландию. Но будь я на твоем месте, я предалась бы на волю судьбы. Очевидно, его судьба сплетена с нашей, и против этого ничего не поделать. Так пусть же он лучше останется здесь». «Быть может, ты права, Амина. Я, быть может, могу отсрочить свою судьбу, но уйти от нее не могу. Что бы ни ждало меня впереди, все равно. Так пусть он останется здесь, и пусть делает все, что может сделать худшего. Ты же обращайся с ним ласково, и, как знать, быть может, это послужит нам на пользу». «Да, ты права. Он стал моим врагом без всякого повода с моей стороны. Как знать, быть может, он точно так же станет и моим другом, и доброжелателем. А если нет, то ты будешь иметь утешение, что поступил как должно». На следующий день поутру доктор донес, что Шрифтон, по-видимому, совершенно оправился, и Филипп приказал позвать его к себе в каюту. «Я послал за вами, Шрифтон, — сказал он, — чтобы узнать, не нужно ли вам что-нибудь». «Что мне нужно? Пополнеть немного. Вот что мне всего более нужно». «Ну, это придет само собой. Я уже распорядился, чтобы вас кормили в волю и как можно лучше». «Бедняга», — проговорила Амина, сочувственно глядя на него. «Как он, должно быть, много выстрадал. Это, кажется, тот самый человек, Филипп, который принес тебе тогда письмо от директоров Ост-Индской компании». «Ха-ха-ха, сударыня, он самый, не особенно-то желанный, не правда ли?» «Конечно, мой милый, весть о разлуке с любимым мужем никогда не бывает желательной для любящей жены. Но ведь вы тут были решительно ни при чем». «Особенно, если муж желает уйти в море, оставляя дома хорошенькую жену, да еще имея при этом такой достаток, что мог бы свободно прожить дома всю жизнь. «Да, в самом деле, вы сказали правду». «Эй, послушайте вы меня. Лучше откажитесь от этой затеи. Все это безумие, бред, самообман, капитан». «Я, во всяком случае, должен окончить это плавание», — возразил Филипп. «А там дальше видно будет. Я достаточно пострадал, да и вы тоже, Шрифтон. Вы дважды потерпели кораблекрушение. Ну а теперь скажите, что вы думаете делать? Отправиться ли домой с первым встречным судном, или съехать на берег на Капи, или... или сделать что ни на есть, лишь бы убраться с этого судна? Нет, зачем же? Если вы предпочитаете плавать со мной, то, зная вас за хорошего моряка, я готов принять вас на жалование в свой экипаж, если вы не имеете ничего против того, чтобы связать свою судьбу с моей». «Если я не имею ничего против...» «Да, я буду плавать с вами, Мингер ван дер Декен. Я желаю постоянно быть подле вас». «Пусть так. Как только вы вполне оправитесь и соберетесь с силами, можете вступить в исполнение ваших обязанностей. А до того времени я позабочусь, чтобы у вас ни в чем не было недостатка». «И я постараюсь сделать для вас, что могу. Если вам что-нибудь понадобится, приходите ко мне, и я помогу во всем», — прибавила Амина. «Вы много страдали, но мы постараемся сделать все, чтобы вы забыли об этом». «Это очень хорошо, очень мило с вашей стороны», — отвечал Шрифтон, любуясь прелестным личиком молодой женщины. А затем как-то загадочно пожал плечами и пробормотал: «Жаль, право, жаль, но так должно быть». «Прощайте», — сказала Амина и протянула ему руку. Шрифтон взял ее руку, и холод смерти пронзил ее до самого сердца. Но она ожидала этого и потому сумела подавить всякое выражение этого ощущения. Он продержал ее руку в своей несколько секунд, задумчиво глядя ей в лицо. «Такая прекрасная и такая добрая! Мингер ван дер Декен, благодарю вас! Сударыня, да сохранит вас небо!» И, пожав руку Амины, которую он все еще не выпускал из своей, Шрифтон повернулся и вышел. «Это существо необыкновенное, я в этом уверена, и тем лучше, если нам удастся приобрести его дружбу. Если я смогу, то сделаю это», — проговорила Амина. «Но разве ты думаешь, что другие люди, чем мы, имеют те же чувства и побуждения, как мы?» «Конечно, если у них есть злая воля, то должна быть и добрая, ведь у них та же душа, а душа без чувств и побуждений уже не душа. Если ангелы могут скорбеть о людях, то значит, они чувствуют так же, как мы. Если демоны могут причинять зло, то они чувствуют так же, как мы. Если наши чувства изменяются, то могут изменяться и их чувства. Если бы в той жизни не было сознания и чувств, то не было бы ни рая, ни ада». «Ты пугаешь меня своей уверенностью в таких вещах», — заметил Филипп. «Знаешь ли, минутами я не знаю, могу ли я быть уверен, что моя жена такое же смертное существо, как я». «Да, да, Филипп, ты можешь быть в этом уверен. Я такое же жалкое существо, как ты. Но видит Бог, что я желала бы быть одним из тех существ, которое могло бы всегда витать вокруг тебя, быть с тобой во все минуты твоей жизни, охранять и спасать тебя. Но, увы, я простая смертная женщина, беспомощная и бессильная, но готовая сделать все на свете ради тебя. Ради тебя я хотела даже изменить свою веру. Но что такое эта вера? Не все ли равно, если все они имеют одну и ту же конечную цель — будущую жизнь и будущее блаженство?» «Правда, Амина, а между тем наши духовники думают иначе». «Да, иначе. А можешь ты мне сказать, что является основой той веры, которую они считают своей единственной истиной?» «Основой ее является милосердие и любовь». «Но разве милосердие может осуждать на вечные муки тех, кто никогда ничего не слыхал об их вере, кто жил и умер, поклоняясь высшему существу по своему разумению и по примеру своих отцов?» «Нет, конечно», — сказал Филипп, и на этом разговор кончился. Между тем Утрихт пришел на кап, возобновил свои запасы воды и провианта и продолжал свое плавание. После 2 месяцев довольно тяжелого пути он, наконец, бросил якорь в Гамбруне. В течение всего этого времени Амина не переставала стараться всеми возможными способами приобрести благорасположение Шрифтона. Она часто беседовала с ним и оказывала ему всякие мелкие услуги, и мало-помалу преодолела тот страх, который ей внушала его близость. А Шрифтон в конце концов стал ценить ее доброе отношение и, по-видимому, находил приятность в ее обществе. К Филиппу он временами был вежлив и приветлив, но не всегда. С Аминой же настолько сблизился, что при случае заходил к ней в каюту поговорить. Он не садился, но заходил, говорил с ней о том, о другом и уходил. Когда они стояли на якоре в Гамбруне, Шрифтон однажды вечером подошел к Амине, сидевшей на носу, и сказал: «Леди, знаете вы, что вон то судно идет через несколько дней на вашу родину?» «Я так слышала», — отвечала Амина. «Так вот, хотите вы послушать совет человека, желающего вам добра? Пересядьте на то судно, поезжайте в ваш дом и ждите там спокойно возвращения вашего мужа, который к вам непременно возвратится». «А что заставило вас дать мне этот совет?» «Что заставило? Предчувствие беды, быть может, смерти, ужасной смерти, угрожающей вам. Вы знаете, что некоторые люди имеют дар предвидения. Я предвижу то, что я всеми силами хотел бы отвратить. Не пытайте дальше свою судьбу». «Кто может отвратить то, что суждено человеку? Если я приму ваш совет, то значит, мне суждено было его принять. Если же не приму, то и это значит, мне было суждено». «Пусть так, но отчего же не избегать того, что угрожает вам?» «Я не боюсь ничего. Тем не менее, я очень благодарна вам, Шрифтон. Скажите, не связана ли ваша судьба каким-нибудь таинственным способом с судьбой моего мужа? Я чувствую это». «Почему вы так думаете, леди?» «По многим причинам. Дважды вы приходили звать его на подвиг, дважды терпели крушение, и каждый раз чудесным образом появлялись вновь на его пути. Кроме того, вам известна его миссия, это несомненно». «Но это ничего не доказывает». «Нет, это доказывает, что вам известно то, что известно только одному моему мужу». «Одному? Оно известно и вам, да и святые отцы обсуждали это дело», — с злобной усмешкой заметил Шрифтон. «А как вы узнали об этом? Вы, несомненно, связаны с этой миссией моего супруга. Так скажите же, Шрифтон, действительно ли это дело справедливое и святое, как он думает?» «Если он так думает, то для него оно и становится таковым». «Так почему же вы ему враждебны?» «Я ему не враждебен, леди». «Не враждебны? Так почему же вы пытались однажды отнять у него священную реликвию, посредством которой он может исполнить свое предначертание?» «Я хотел помешать ему в дальнейших поисках, помешать скитаться по морям, по причинам высказывать которые не следует. Но разве это значит, что я ему враг? Разве это не лучше бы было, если бы он оставался на суше подле вас, вместо того, чтобы рыскать по бурным океанам в поисках безумных опасностей? А без реликвии он не мог бы ничего сделать, он это знал. Как видите, отнять у него реликвию было бы скорее добрым делом». Амина ничего не ответила, глубоко задумавшись. «Леди», — продолжал Шрифтон после некоторого молчания, — «я желаю вам добра. Ваш муж мне безразличен. Но и я не желаю зла ему. Так выслушайте меня. Если вы хотите, чтобы дальнейшая жизнь ваша протекла спокойно и счастливо, если хотите прожить долго на этом свете с избранником вашего сердца, если хотите, чтобы он умер спокойно в своей постели, оплакиваемой вами и детьми, которые затем были бы вам утехой, Я все это предвижу и могу обещать вам. Если вы снимете с груди мужа вашего ту реликвию и передадите ее мне. Но если вы хотите, чтобы он страдал свыше человеческих сил и провел всю свою жизнь в сомнениях и терзаниях, в горе и тревоге, до тех пор, пока морская глубь не примет его тело, если вы хотите, чтобы и ваша жизнь была сокращена, и остаток ее прошел в страшных нечеловеческих мучениях, и вы были разлучены с ним и умерли страшной смертью, тогда пусть реликвия эта останется у него. Я могу читать в будущем. Такова судьба обоих вас. Леди, обдумайте все это хорошенько. Завтра я должен получить ваш ответ». С этими словами Шрифтон удалился, оставив Амину одну со своими мыслями. «Я верю ему». Наконец вырвалось у нее слабое восклицание. Он сказал правду. Но все-таки было бы лучше, если бы Шрифтон ничего не сказал мне. Увы, все мы стараемся заглянуть в будущее и вместе с тем пятимся назад и желаем лучше оставаться в неведении. «О чем ты так задумалась, Амина?» — спросил Филипп, подойдя к ней. Амина не сразу отвечала. «Не сказать ли мне ему все, что слышала от Шрифтона?» — подумала она. — Это единственное средство. И она передала мужу дословно свой разговор с одноглазым лоцманом. Филипп ничего не возразил и сел подле жены, ласково взяв ее руку. Амина опустила голову на плечо мужа и молчала. — Что же ты думаешь, Амина? — спросил ее муж. — Я не могла бы украсть у тебя твои реликвии, — отвечала она. Но, быть может, ты сам отдашь ее мне? А мой отец Амина, что будет с ним? Неужели тяготеющее над ним проклятие будет вечно тяготеть над ним? Неужели ему напрасно было позволено обратиться к сыну, и неужели ему напрасно ждать от него спасения? Разве самые слова этого человека не доказывают, что моя миссия не плод моего расстроенного воображения, и что он знает о ней? Между тем он хочет отклонить меня от исполнения моего долга, хочет помогать мне в этом, лишить меня возможности осуществить мой подвиг. Почему? Почему, этого я не знаю, Филипп, но я хотела бы тоже помешать этому. Я чувствую, что ему дана способность читать в будущем, и что он, безусловно, не ошибается. Пусть так, но то, что он говорил, как-то неясно. Оно предвещает мне муки и страдания. Но я сознательно обрек себя на них. Я привык смотреть на свою жизнь, как на тернистый путь, награда за который ждет меня в иной жизни. Но ты, Амина, не связана клятвой. Ты не давала никаких обетов. Он советует тебе вернуться домой, пророчит тебе ужасную смерть, если ты останешься здесь. Последуй его совету, вернись и избегни того, что тебе грозит». «Да, я не связана клятвой. Я не давала никаких обетов до сих пор. Но теперь, Филипп, клянусь тебе будущим моим блаженством. Теперь я связываю себя торжественной клятвой. Нет, нет, остановись! Нет, ты не можешь помешать мне дать клятву. Ведь если не сейчас при тебе, то все равно в душе своей я произнесу ее перед лицом Бога, что пока только судьба попустит, я своей волей никогда не расстанусь с тобой. Я твоя жена, и мое настоящее, и мое будущее все принадлежит тебе. Я не рабка душой. Опасность и смерть, даже самая ужасная смерть, не пугают меня». Филипп молча взял и поднес ее руку к губам, после чего они не возобновляли более этого разговора. На следующий день вечером Шрифтон опять подошел к Амине и сказал: «Ну вот, я пришел за ответом». «Шрифтон», — проговорила ласково молодая женщина, — «это невозможно. Я очень благодарна вам за доброе отношение и, поверьте, очень ценю его, но я не могу сделать того, что вы мне советовали». «Но если он хочет довести до конца свою миссию, если он не соглашается отказаться от своей задачи, то зачем же гибнуть вам?» «Я его жена, Шрифтон, его навек и телом, и душой, всей и в будущей жизни. И вы, вижу, не осуждаете меня, не правда ли?» Нет, не осуждаю. Я восхищаюсь вами, преклоняюсь перед вашим мужеством и силой вашей души. Но я глубоко огорчен, скорблю за вас. Впрочем, что такое смерть? Ничто. И Шрифтон поспешил удалиться.